Во время аудиенции, данной генералу Савари, Александр, имея в виду угрозы в свой адрес, произносит: «Если они хотят меня устранить, то пусть поторопятся. Но пусть не надеются сломить мою волю или меня обесчестить. Я сделаю все, что в моих силах, для сближения России и Франции. Не обращайте внимания на болтовню кучки мерзавцев, которые мне не служат и которые слишком трусливы, чтобы что-нибудь предпринять. Для этого им не хватает ни ума, ни решимости. Мне известно, что Англия интригует против меня, и то, что вы заметили, — результат ее происков. Я их не боюсь. Несмотря ни на что, я добьюсь своей цели. Будьте спокойны на этот счет. Многое нужно сделать, чтобы заставить всех мне повиноваться. Я готовлю перемену, но действую осторожно. Я очень люблю моих родных, но престол занимаю я, и я хочу, чтобы мне оказывали уважение, подобающее моему положению». Твердости намерений Александра соответствует и размеренный, суровый образ жизни, который он ведет. Он встает в 5 часов утра, совершает туалет, составляет и диктует письма, а в 9 часов отправляется на развод караула. После короткой прогулки он 3 или 4 часа без перерыва работает с министрами, а потом он очень умерен в еде, скромно обедает в кругу своих близких. Вечера, сообщает Штединг, он проводит в одиночестве или с одной или двумя близкими ему особами, которые приходят к нему или которых он посещает сам, один и без всякой свиты. Штединг намекает на ночные визиты императора к его признанной фаворитке Марии Нарышкиной. У нее он находит утешение и любовь, не переставая выказывать внешние знаки уважения своей супруге. Однако львиную долю его внимания поглощают государственные дела, особенно внешняя политика. Он не любит многолюдных собраний и не часто появляется на балах и придворных празднествах. Во время редких приемов, которые дает его величество, дипломаты, великие князья и великие княжны выстраиваются в зале аудиенций в 2 ряда напротив друг друга и застывают по стойке смирно, а император, императрица и вдовствующая императрица медленно шествуют между ними. Кивком головы они приветствуют каждого, удостаивают нескольких слов послов крупных государств и удаляются, распространяя вокруг себя ледяной холод. Эта чрезмерная сдержанность, редкие празднества, монотонность придворного распорядка вызывают недовольство высшего общества столицы. «Император устраивает слишком мало приемов», — пишет Гедувиль. «Русские не ценят его доброты и бережливости. Особенно возмущается столичная знать, которая жаждет придворного блеска, падка на богатство и нуждается в твердой руке». Следуя примеру супруга, императрица тоже предпочитает простоту и одиночество. Ее жизнь исполнена печали и покорности судьбе. Она смирилась с неверностью Александра. Разве не довел он свой цинизм до того, что с гордостью сообщил ей о новой беременности Марии Нарышкиной? Но дитя адюльтера вскоре умирает. Александр горюет. Великодушная Елизавета, не в силах видеть мужа страдающим, выражает соболезнования его любовнице. «Как только я чувствую, что он несчастен, — пишет она матери, — мое сердце наполняется состраданием и рвется к нему. Я забываю все свои обиды. Я разделю его судьбу, какой бы она ни была». Конечно, и она не безупречна, но ее любовные истории принесли ей столько горя, что это как бы оправдывает ее в собственных глазах. После трагической гибели возлюбленного корнета Охотникова она чувствует себя как никогда одинокой и переносит всю свою любовь на единственного ребенка, маленькую Елизавету, Лизоньку, родившуюся в декабре 1806 года. Через 15 месяцев девочка неожиданно умирает от воспаления, вызванного режущимися зубками. «Теперь, — пишет Елизавета матери, — мое сердце очерствело, душа моя мертва». И позже: «Мне кажется, в моих апартаментах весна, они полны солнца, цветов, поющих птиц, ее птиц. Она так радовалась этим снегирям. Один из них насвистывает мелодию, которую мне не забыть, проживи я 100 лет». Доктор Вилли утешает императора, уверяя, что императрица молода и сможет иметь и других детей. Александр грустно откликается: «Нет, друг мой, мои дети нежеланны Богу». Погруженная в свое горе, Елизавета пытается отвлечься чтением, прогулками, беседами с близкими друзьями. Когда она рассматривает себя в зеркале, ее охватывают горькие сожаления о бесполезности своей красоты на пороге 30-летия, достигшей полного расцвета. Трудно передать словами все очарование императриц, пишет саксонский министр Розенцвайг. У нее необычайно тонкие и изящные черты лица, греческий профиль, большие голубые глаза и чудеснейшие пепельные волосы. Весь ее облик дышит грацией и величавостью, походка ее воздушна. Короче, это одна из прекраснейших в мире женщин. Граф Головкин восхищается ее тактом, проницательностью, знанием человеческого сердца и добавляет: «Она очень несчастна». «Ее дети умерли», — пишет он, — «супруг ею пренебрегает, со своей семьей она разлучена навсегда». Двор видит ее редко, нация не питает к ней привязанности, ее жизнь лишена смысла. Тонкий наблюдатель Жозеф де Местер заключает: «Ни у кого нет права судить, кто из супругов виновен. Они и сами не могли бы сказать, кто провинился первым». А пока любовница здесь, добрая, красивая, ловкая, во всеоружии своих чар и с той властью привычки, которую создают узы несчастные и предосудительные, но естественные, их-то и нету у другой стороны. Кроткая и сдержанная Елизавета все больше разочаровывает любителей придворных празднеств. Блеск и величие монархии поддерживает не правящая чета, ведущая однообразный образ жизни, а императрица-мать Мария Федоровна. После смерти супруга она надеялась править страной с согласия сына, но сын ускользнул из-под ее опеки, и ей приходится довольствоваться закулисными интригами. Благодаря благосклонности Александра она продолжает играть роль царствующей императрицы, заведует всеми благотворительными учреждениями, возглавляет судный банк, владеет предельной фабрикой и располагает годовым доходом в 1 000 000 рублей. Эта значительная рента позволяет ей жить по-царски. Ее личный двор затмевает императорский. Император выезжает в коляске, запряженной парой лошадей, императрица-мать в карете, запряженной 6 в сопровождении гусар и пажей. Продолжая традиции Екатерины II, она присутствует на парадах, облачившись в военный мундир, украшенный орденской лентой. Ее приемы, где она появляется в роскошных туалетах в окружении фрейлин и камергеров, своей элегантностью и веселостью разительно контрастируют с унылыми официальными приемами ее сына и невестки. Все ее апартаменты были роскошно и с большим вкусом убраны, пишет Штеттинг. На балах всегда царила самая искренняя веселость, сочетавшаяся с царственным великолепием и достоинством. Ужин сервировали на 18 персон, после ужина долго танцевали, а Савари посылает Талейрану подробное сообщение. Придворный церемониал и этикет соблюдаются императрицей-матерью. Во время публичных церемоний Мария Федоровна опирается на руку императора. Императрица Елизавета идет позади и одна. «Я видел войска под ружьем и царя верхом, ожидавших прибытия его матери». за любое назначение, за каждую милость являются благодарить ее и поцеловать ей руку, хотя бы она не принимала в этом никакого участия. Ни о чем подобном не докладывают императрице Елизавете. Это не принято. Петербургская знать считает своим долгом показываться на приемах императрицы-матери по крайней мере раз в две недели. Елизавета почти там не бывает, а император обедает 3 раза в неделю и нередко остается ночевать. Вполне осознавая силу своего влияния на окружение Александра, императрица-мать пытается оказывать давление и на политику сына. В спорах с ним она надменна и категорична. Он любезен и уклончив. Иногда ей удается в чем-нибудь убедить его, например, отстранить Чарторыйского. Но чаще она наталкивается на стену, например, в вопросе о злосчастном союзе с Пруссией. Для Александра соблюдать верность этому союзу – дело чести. Его мать, несмотря на свое немецкое происхождение и поклонение Фридриху Великому, этому союзу враждебна. Но особенно резко она протестует против сближения с корсиканским выскочкой. Очень скоро ее двор становится очагом яростной антинаполеоновской оппозиции, где бурлит критика в адрес императора. Елизавета неприятно поражена, что кампания систематического очернения Александра ведется ее свекровью. 29 августа 1807 года она пишет: «Императрица, как мать, должна была бы поддерживать сына, защищать его интересы, а она из причуды, из самолюбия, конечно, не по какой-либо другой причине, потому что дурные побуждения ей чужды, уподобилась вождю Фронды. Все недовольные, а их число велико, сплачиваются вокруг нее, превозносят ее до небес. И никогда еще она не привлекала в Павловск столько народу, как в этом году. Я не могу выразить, до какой степени это меня возмущает». Разумеется, Елизавета и сама не питает никакой симпатии к императору французов, околдовавшему магическими чарами ее супруга, но она понимает, что нужно, подавив отвращение, укреплять необходимый стране мир. Ее слабый голос тонет в хоре осуждающих этот мир голосов. Лагерь врагов Франции с каждым днем приобретает новых сторонников. Генерал Савари, появившись на одном светском собрании, встречает ледяной прием. В глазах русского общества он палач герцога Энгиенского. По его приказу жертве заранее была вырыта могила. По его команде прозвучал роковой залп. Елизавета пишет матери: «Чем больше император выказывает преданности своему новому союзнику, и чем больше отличается Савари, тем громче крики протеста. И это поистине ужасает». Генерал Колинкур, новый посол Франции в Петербурге, встречен еще более неприветливо. Его подозревают не только в убийстве, но и в похищении герцога Энгиенского. По Петербургу распространяются слухи, граничащие с клеветой. Калинкур вынужден оправдываться перед Александром. Он предъявляет документы, приводит неопровержимые доказательства. Царь вежливо отвечает: «Я уже знаю от моих посланников в Германии, что вы не причастны к этому ужасному делу. Мне приятно вам это сказать». Но, обращаясь с Калинкуром с подчеркнутым доброжелательством, он назначает послом в Париже графа Петра Толстого, непримиримого противника союза с Францией. Надеясь преодолеть предубежденность русского общества, Калинкур устраивает бесчисленные приемы, обеды, разного рода праздники, расходует суммы, превышающие его содержание, влезает в долги. «Может, мне продать последнюю рубашку?» — пишет он Наполеону. Он держит открытый стол. Об искусстве его повара Тардифа по городу ходят легенды. От гостей нет отбоя. В В середине февраля к ужину, сервированному на 400 персон, подают груши по 300 франков за штуку, что чрезвычайно уязвляет Деместр. «Я забавляюсь, наблюдая за Калинкуром», — пишет он. «Он знатного происхождения и кичится этим. К тому же он представляет здесь суверена, перед которым трепещет весь мир». Наконец, у него 600 или 700 ливров ренты. Он повсюду первый. Однако внешним блеском не скроешь ординарности. Да и держится он скованно, точно его суставы из латуни. Действительно, расточительность и гостеприимство не помогают Калинкуру переломить неприязнь высшего общества. Александр лукавит, уверяя посла Наполеона: «Вы имеете большой успех в высшем обществе, вы победили самых предубежденных». На самом деле, в придворных кругах резко обостряется недовольство Францией, ее представителем и самим царем, который, упорствуя, продолжает идти по дурной дорожке. Враждебность императрицы-матери по отношению к Франции достигает апогея при известии о женитьбе старшего брата Наполеона Жерома на принцессе Екатерине Вюртембергской. Через этот брак мать русского царя становилась теткой вульгарного Бонапарта. Многочисленные французские эмигранты-роялисты, ставшие офицерами русской гвардии, а также представители государей, свергнутых и ограбленных Наполеоном, подливают масло в огонь. Несомненно, пишет один из них, Руже де Дама, что сегодня этой империей правит Бонапарт, распоряжаясь ее делами так, словно это какая-нибудь французская провинция, а царь всего лишь ее префект. Среди недругов Наполеона и выходцы из балтийских стран, многими узами связанные с Германией, и немалое число прусских офицеров, перешедших под знамена Александра после расформирования армии Фридриха Вильгельма III. Антинаполеоновски настроена и гвардия. Когда в сентябре 1807 года Александр вводит в русской армии новую униформу, заменив узкие мундиры австрийского образца более удобной и элегантной военной формой, принятой в наполеоновской армии, гвардия открыто возмущается французской ливреей. Подозрительно все, хоть как-то связанное с Наполеоном. В гостиных говорят по-французски, с удовольствием читают французские романы, подражают французской моде и в прическах, и нарядах, аплодируют выступающим на русской сцене замечательным французским актерам и проклинают Бонапарта, нового властелина Франции, недостойного наследника французской культуры. Если двор и армия недовольны, потому что оскорблена их честь, то помещиков и предпринимателей заботят материальный интерес. После того, как Англия отклонила посредничество России в переговорах с Францией, Александр вынужден, в соответствии с Тильзитским договором, порвать дипломатические отношения с Англией и присоединиться к континентальной блокаде. Но Англия — главный рынок сбыта для России, куда издавна она вывозила большую часть своего сырья — железо, пеньку, лес, лен, смолу, сало, зерно, поташ, кожу, воск, конский волос. В 1802 году общий экспорт из Петербурга составил 30 миллионов рублей, из которых на Англию приходилось 17 миллионов, а на Францию всего 500 тысяч. В том же году из 986 торговых судов, вошедших в порт Петербурга, 477 были английскими и всего 5 французскими. Закрытие спасительных для России английских рынков не зря тревожит деловых людей. Очень скоро наступает экономический и финансовый застой. Вывоз хлеба сокращается на 4/5. Торговые договоры расторгаются. Банковские операции затруднены. Ассигнации обесцениваются. Цены растут, сбережения тают. экспорт во Францию слишком незначителен и не может компенсировать ущерб. Все это тяжело отражается на торговом и платежном балансе России. Контрабандная торговля, ведущаяся под американским и шведским прикрытием, не улучшает положение. На товары, доставляемые контрабандным путем, мешки с сахаром, тюки с хлопком, введен запретительный тариф. Многие промышленные товары исчезают с рынка. Всем приходится во всем себя ограничивать. В Петербурге на светских приемах, балах, ужинах, маскарадах царит атмосфера озлобленности против государя. Его винят и в трудностях повседневной жизни, и в подчинении русской политике желаниям Бонапарта. Для петербургской знати враг не Франция, враг французский император. Московское барство настроено иначе. В древней русской столице считают, что за все в ответе Франция. Образ действий царя порицают не от того, что вдаются в политические тонкости, а движимые исконным московским патриотизмом. Во все времена Москва, хранительница русской старины, противопоставляла себя Петербургу, городу будущего на европейский манер. В Москве все дышит азиатским прошлым империи. Этот город, выросший вокруг краснокаменных стен Кремля, причудливое скопление барских домов, стоящих в глубине запущенных парков, изб, окруженных огородами, церквей с разноцветными куполами, рынков под открытым небом, огромных пустырей, соседствующих с дворцами, украшенными античными портиками, извилистые улочки, большая часть которых не имеет ни мостовых, ни тротуаров, заполняет пестрая толпа, где среди бородатых, обутых в сапоги мужиков и баб в ярких платьях и цветастых платках прохаживаются напудренные и напомаженные молодые франты и красавицы, причесанные по французской моде. Петербург — город сановников и чиновников. Москва — город вельмож, отошедших от дел или впавших в немилость, город всех тех, кто не ищет наград и чинов и плетению придворных интриг предпочитает мирное патриархальное житье и независимость как в общественной, так и в домашней жизни. В Петербурге борьба честолюбий, в Москве беспечная жизнь на широкую ногу. Гостеприимство не знает границ, бесчисленная челядь обслуживает знатные семьи. В доме Шереметьева 300 слуг, в доме Строганова 600. Живут открытым домом. У Алексея Орлова с утра до вечера накрыт стол на 150-300 персон. И любой дворянин здесь желанный гость. Каждый вечер в каком-нибудь из особняков московских бар устраивается ужин, бал или маскарад. Оркестры и великолепные состоят из крепостных музыкантов. Всю зиму, отмечает в воспоминаниях Вигель, в Москве не прекращался вечный карнавал. В 14 дворцах есть театральные залы. У Апраксина выступает мадемуазель Жорж и ее русская соперница Семенова. Но в большинстве своем актеры-любители, которые играют все подряд, трагедии, комедии, водевили и всегда на французском языке. Кроме театра, излюбленные развлечения – катание на санях по льду Москвы-реки, петушиные бои, собрания в английском клубе или охота в окрестностях Москвы. С наступлением уезжают в свои поместья, почти вся дворня едет вместе с хозяевами, кареты, повозки, телеги составляют целый караван. На остановках повара суетятся, приготовляя еду, но в полдень располагаются на лужайках пить чай. Гувернеры и гувернантки по-французски, по-немецки, по-английски созывают разбежавшихся детей. После нескольких недель отдыха на лоне природы возвращаются в Москву, охваченные жаждой новых развлечений, и возобновляются балы, ужины, спектакли, а также политические споры. Самые снисходительные из хулителей Александра упрекают его в непоследовательности. В юности он объявлял себя сторонником принципов революции 1789 года, сегодня равняется на Наполеона. Почему он всегда ищет образец за границей? Неужто в богатом прошлом России ничто не вдохновляет монарха, озабоченного счастьем своего народа? В Москве растет число тех, кто видит спасение в возврате к национальным традициям. Родной край, так долго принижаемый, сможет потягаться с дорогой сердцу Петра Великого Европой. Французские гувернеры выходят из моды, многим за ненадобностью отказано от места, в гостиных по-прежнему говорят по-французски, но время от времени вставляют в разговор русскую фразу. В образованных кругах формируется движение за очищение русского языка, зараженного иностранными словами, а возвеличение литературы русского средневековья, благословенной эпохи, когда подражание Западу еще не задушило славянский гений. Из Москвы эти патриотические настроения проникают в литературные круги Петербурга. В театрах ставят пьесы, прославляющие героизм народа, проявленный в годину бедствий и войн. Адмирал Шишков вместе со знаменитым баснописцем Крыловым, старым придворным поэтом Державиным, драматургом Шаховским и другими литераторами основывает литературное общество «Беседы любителей российской словесности», цель которого – возродить самобытность и былой блеск родного языка, утраченные за годы предыдущих царствований. В провинции большинство мелкопоместных дворян не утруждает себя, конечно, умственными заботами. Чтению предпочитают охоту, вино, карты. Но все они несут убытки из-за отсутствия рынков сбыта для продуктов из их хозяйств и из-за падения курса рубля. Они винят в своих финансовых трудностях Францию, но под Францией подразумевают Александра. Что до мужиков, по которым сильно ударил рекрутский набор 1806 года, то они оплакивают погибших и жалеют искалеченных, с трудом доковылявших до родных деревень. У них не укладывается в голове, как антихрист Наполеон, проливший столько русской крови, сумел за несколько часов завоевать дружбу царя-батюшки и войти к нему в доверие. Подсчитывают своих невернувшихся, непонятно за что погибших товарищей, не доверяют дворянам, их командирам, ищут объяснений в необычных деталях, которыми была обставлена тильзитская встреча. Князь Вяземский заносит в записную книжку подслушанный им разговор двух мужиков. «Как же это, — говорит один, — наш батюшка, православный царь, мог решиться сойтись с этим окаянным, с этим нехристем? Ведь что страшный грех?» «Да, как же ты, братец, не разумеешь и не смекаешь дела», — отвечает другой. «Разве ты не знаешь, что они встретились на реке? Наш батюшка именно с тем и повелел приготовить плод, чтобы сперва окрестить Бонапартия в реке, а потом уж допустить его пред свои светлые царские очи». Вигель пишет в своих воспоминаниях: «И вот эпоха, в которую нежнейшая любовь, какую могут только иметь подданные к своему государю, превратилась вдруг в нечто хуже вражды, в чувство какого-то омерзения. Я не хвалюсь великой мудростью, но в этом увидел я жестокую несправедливость русских. Мне за них стыдно. Так презираемые ими черемисы и чуваши секут своих богов, когда они не исполняют их желаний». Александр отлично осведомлен о настроениях при дворе и в народе. Для надзора над умами подданных в январе 1807 года он учредил род тайной полиции, комитет общей безопасности, донесения которого ложатся прямо на его стол. Он так хотел быть любимым своим народом, а его не понимают, ненавидят, презирают, но у него нет выбора. В ближайшем будущем он должен придерживаться тильзитской политики. Однако в его власти создать иллюзию изменения политического курса, обновив состав своих сотрудников. На посту министра иностранных дел бездарного дипломата генерала Будберга сменяет граф Николай Румянцев, знатный вельможа, поклонник литературы и искусства, одновременно горячий патриот и франкофил, Черторысский, Новосильцев и Кочубей выходят в отставку и покидают Россию. В Министерство внутренних дел Александр приглашает бывшего сотрудника Кочубея Михаила Спиранского, человека высокообразованного, гибкого, умного, который давно уже исподволь готовится к поприщу государственного деятеля. 13 января 1808 года Александр передает военное министерство страшному Аракчееву. В обществе не понимают, почему такой ответственный пост доверили человеку ограниченному, жестокому и трусливому. Разве не ходили после Аустерлица слухи, что он отказался участвовать в сражении, потому что душа его слишком чувствительна, и он не в силах выносить вида резни? Однако его чувствительную душу не трогают телесные наказания, которым по его приказу и в его присутствии подвергают солдат. В юности в Гатчине Александр оценил организаторский дар того, кого уже тогда называл своим другом. Отдав армию этому зверю в мундире, Александр не сомневается. В войсках будет наведена железная дисциплина. Нужен такой, как Аракчеев, чтобы выковать необходимую России непобедимую армию. Пока что эта армия участвует только во второстепенных столкновениях. В Тильзите Наполеон дал понять Александру, что согласен с его притязаниями на Балтику. Не нужно, говорит он, чтобы красавицы Петербурга слышали в своих дворцах шведские пушки. Швеция, ваш враг, уже в силу своего географического положения. Таким образом, поощренный царь в начале 1808 года направляет войска против Финляндии, бывшей тогда шведской областью, захватывает страну вплоть до западного берега Швеции, и после низложения шведского короля Густава IV в Фридрихсгаме заключает с побежденным противником мир на выгодных для России условиях. По этому договору Россия вступает во владение Аландскими островами и всей Финляндией, которая превращается в Великое княжество, сохранив свою конституцию и армию, а также своего государя, которым, впрочем, станет никто иной, как русский царь. В Петербурге не слишком ценят эту победу и без восторга принимают в дар бесплодный и холодный край. Возобновление военных действий против Турции, наоборот, обеспечивает России захват богатых княжеств Молдавии и Валахии. Недовольный ростом влияния России на юге, Наполеон предлагает Силезию в обмен на два эти княжества. Царь возмущенно отвечает: «Если я должен владеть этими княжествами в ущерб Пруссии, я предпочту от них отказаться». Вся Оттаманская империя не нужна мне за такую цену. Для меня это велики. Оба согласны, что следует восстановить польское королевство, но Наполеон видит его под властью Франции, а Александр под эгидой России, для которой Польша служит передовым бастионом. Исторические связи, политические и стратегические соображения. Все побуждает царя отстаивать свое мнение. Он говорит Черторысскому: «В случае войны было бы, кстати, провозгласить меня королем Польши. Это склонило бы умы на мою сторону». И еще определеннее он высказывается перед Калинкуром: «Польша — единственный вопрос, в котором я никогда не пойду на сделку». мир недостаточно велик, чтобы мы могли прийти к соглашению относительно Польши. Отношения между Россией и Францией обостряются, и Александр, наконец, уступает настояниям Наполеона и соглашается на вторую встречу с ним в сентябре 1808 года в Эрфурте. Как только эта новость распространилась, весь двор забурлил от негодования. Императрица-мать снова становится рупором недовольных. Эрфурт, предостерегает она, это крепость, где власть принадлежит кровожадному тирану, который совсем недавно возбудил общее возмущение, вероломно заманив в Байону испанских бурбонов и заставив их отречься в свою пользу. Встреча в Эрфурте, западня, из которой Россия, как Испания, выберется только ценой унижений. «Александр», — заклинает она его в письме, — «уклонитесь от этого свидания. Вы потеряете вашу империю и вашу семью. Остановитесь, еще есть время. Послушайтесь голоса чести, просьб, молений вашей матери. Остановитесь, сын мой, мой друг». Он отвечает ей почтительным письмом. Он объясняет, что в данный момент вынужден делать вид, что интересы России совпадают с интересами Франции, что необходимо выиграть время и подготовиться, выжидая благоприятного момента. Торопить события значило бы все испортить и погубить. Укрепляя наш союз, мы усыпим подозрения нашего союзника. Придет час, когда мы спокойно будем наблюдать падение Наполеона. Его доводы никого не убеждают, и Александр покидает Петербург посреди всеобщего неодобрения. Будучи, как и в Тильзите, гостем Наполеона, он уезжает без пышной свиты, его сопровождают великий князь Константин, Спиранский, Румянцев и Калинкур. По пути в Эрфурт, хочешь не хочешь, а приходится остановиться в Кёнигсберге и встретиться с двумя живыми укорами, королем и королевой Пруссии. Их жалобы еще больше настраивают Александра против Наполеона, что не мешает ему заявить маршалу Лану, принимавшему его во Фридберге: «Я очень люблю императора Наполеона и предоставлю ему доказательства этого при любых обстоятельствах». Наполеон выезжает навстречу другу и, заметив кортеж карет, спешивается. Царь выходит из коляски. Они, как и в Тильзите, по-братски обнимаются. По знаку Наполеона конюх подводит Александру коня, покрытого чепраком из шкуры белого медведя. Подарок хозяина гостю. В Эрфурт оба монарха въезжают верхом, держась рядом под гром пушечного салюта и перезвон колоколов. Александр в темно-зеленом мундире русского генерала, Наполеон в мундире стрелков французской гвардии. Несметные толпы любопытных приветствуют их криками восторга. «Для царя приготовлен самый роскошный дом города». Дни проходят то в частных беседах, то в публичных церемониях. Императоры неразлучны, но вместе они посещают казармы французских войск, вместе наблюдают в зрительные трубки за маневрами армий, вместе объезжают поле сражения при Йене, где была разгромлена столь дорогая сердцу Александра Пруссия. Вместе присутствуют на балу в Веймарском замке, где царь танцует с дамами, а Наполеон, неподвижно стоя у колонны, следит за ним с выражением иронической доброжелательности на лице. Вместе принимают королей Баварии, Вестфалии, Вюртемберга и других царствующих князей Германии, поспешивших сюда, чтобы почтительно предстать перед взором своего повелителя. Все эти мелкие властители пресмыкаются перед тем, кто держит в руках их судьбу, и никто из них и не думает взбунтоваться против унижений, которым он их подвергает. Он дозволяет им держать пикет из 10 гвардейцев, но ни одного кавалериста. Право иметь кавалерию сохраняется только за императором. На одном официальном собрании король Максимилиан Жозеф осмелился повысить голос, и Наполеон тут же его обрывает. «Замолчите, король Баварии!» Сам Гёте, вызванный в Эрфурт, склоняется перед Наполеоном, за что удостаивается креста ордена почетного легиона. Вечером обедают у Наполеона, потом отправляются в театр. Лучшие актеры французской комедии выступают на сцене перед партером королей и князей. Перед грядкой вносит поправку какой-то остряк. И неясно, где же разыгрывается спектакль, на сцене или в зале. Царь усиленно лорнирует актрису Антуанетт Бургуен, прозванную богиней радости и наслаждений, и доверяет Наполеону свой интерес к этой бойкой юной особе. Император французов отвечает: «Не советую вам иметь с ней дело». «Вы думаете, она откажется?» — обеспокоенно спрашивает царь. «Нет», — усмехается Наполеон. «Но завтра во Францию отправляется почтовая карета, и через 5 дней весь Париж будет знать в деталях, как сложены ваше величество. Кроме того, я пекусь о вашем здоровье и хотел бы, чтобы вы побороли это искушение». И царь благоразумно обуздывает свои любовные порывы. Во вторник, 4 октября 1808 года, играя в «Эдипе» Вольтера, Тальма с особым чувством произносит реплику: «Дружба великого человека, благодеяние богов». При этих словах Александр встает и пожимает руку Наполеону, сидящему рядом с ним в ложе. Публика устраивает императором овацию, императоры раскланиваются. Так с какой же стороны рампы находятся исполнители главных ролей в этом театральном действии? Александр пишет сестре Екатерине: «Бонапарт принимает меня за глупца, но хорошо смеется тот, кто смеется последним, а я уповаю на Бога». В действительности за этими блестящими внешними демонстрациями взаимного согласия кроются все возрастающие острые разногласия. Любопытно, что поощряет царя не делать уступок Наполеону никто иной, как Толейран, который служит своему господину весьма коварным способом. Отведя Александра в сторону, он говорит ему: «Государь, зачем вы сюда приехали? Вам предстоит спасти Европу, и вы достигнете этого, лишь ни в чем не уступая Наполеону. Французский народ цивилизован, а его государь нет. Русский государь цивилизован, а его народ нет. Следовательно, русский государь должен стать союзником французского народа. Рейн, Альпы, Пиренеи, завоевание Франции, все прочее завоевание императора. Франция ими не дорожит». Речи Толейрана укрепляют в Александре уже в Эрфурте, предвидевшем неизбежность падения Наполеоновской империи, недоверие к Наполеону. А Толейран идет еще дальше по пути предательства и советует Александру не возражать против военных приготовлений Австрии, военная поддержка которой пригодится ему в случае новой войны с Наполеоном. Во время первых же бесед с Александром о европейских делах Наполеон убеждается, что Александр далеко не так мягок, как в Тильзите. Торопясь послать в Испанию войска, находившиеся в Пруссии, Наполеон пытается добиться от царя твердого обещания выступить против Австрии. Но Александр под разными предлогами уклоняется от прямого ответа, споры затягиваются, ожесточаются. Наполеон жалуется Калинкуру: «Ваш император Александр упрям, как мул. Он глух ко всему, чего не хочет слышать. Дорого же мне обходятся эти проклятые испанские дела». Во время одного особенно бурного объяснения Наполеон швыряет на пол треуголку и в бешенстве топчет ее. Не испугавшись этого взрыва корсиканского темперамента, Александр с улыбкой наблюдает за ним и спокойно произносит: «Вы вспыльчивы, а я упрям. Гневом вы ничего от меня не добьетесь. Давайте беседовать, рассуждать, иначе я ухожу». И направляется к двери. Наполеон остывает, удерживает его, и беседа возобновляется в спокойном тоне. Но роли меняются, когда Александр требует от Наполеона в доказательство его мирных намерений вывести войска из Пруссии. Тут упирается Наполеон. «И это мой друг, мой союзник!» — в сердцах восклицает он. «Предлагает мне оставить единственную позицию, откуда я мог бы угрожать Австрии с фланга, если она нападет на меня, когда мои главные силы будут находиться на юге Европы за 400 лье от австрийской границы». И говорит своим приближенным, склоняющим его к уступчивости: «Вы предлагаете мне выход, приемлемый для слабых. Если я на это соглашусь, то очень скоро вся Европа станет обращаться со мной, как с мальчишкой». С большим трудом достигают компромисса. Наполеон признает присоединение к России, Молдавии и Валахии, при условии согласия на это порты. В обмен Александр обещает ему выступить против Австрии в случае, если эта могущественная держава первой начнет военные действия. Одновременно Александр заверяет барона Винцента, посланника Вены в Эрфурте, в чисто формальном характере этого обязательства. Так императоры обманывают друг друга, официально объявляя, что удовлетворены прочностью союза. На одной из встреч Александр замечает, что забыл шпагу. Наполеон преподносит ему свою. Александр с блестящими от притворной благодарности глазами восклицает: «Я принимаю ее в знак нашей дружбы. Я никогда не обнажу ее против вашего величества». Наполеон пишет Жозефине: «Все идет хорошо. Я доволен Александром. Он должен быть доволен мной. Будь он женщиной, я, наверное, влюбился бы в него». Решено также обратиться к Англии с совместным письмом, призывающим к миру. Излишне прямолинейного Петра Толстого заменит новый русский посол в Париже князь Александр Куракин, обещающий быть более сговорчивым. На деле же он, по словам Растопчина, глупец вроде немецкого князька, изгнанного из своих владений, или же идола дикарей. Наконец, Наполеон поручает Толейрану довести до сведения царя, что он собирается развестись с Жозефиной и просить руки одной из русских великих княжон, чтобы укрепить деяния и династию императора новым брачным союзом. Царь давно уже предупрежден о матримониальных планах своего друга. Великая княжна Екатерина, единственная из сестер императора, достигшая брачного возраста, не прочь стать французской императрицей. «Я считаю, что она очень хорошо с этим справится», — пишет императрица Елизавета матери. «Ей нужен муж и нужна свобода, хотя я сомневаюсь, что она обретет ее в замужестве». Но Александр никогда не согласился бы отдать свою любимую сестру на съедение Минотавру. Одна только мысль о том, что русская великая княжна заменит в постели Наполеона потаскушку Жозефину, приводит его в содрогание. Он также представляет себе, каким будет негодование матери и всего двора. Однако не выдает своих чувств и говорит Толейрану: «Если бы дело касалось только меня, я бы охотно дал свое согласие, но его недостаточно Моя мать сохранила над своими дочерьми власть, которую я не вправе оспаривать. Я могу попытаться воздействовать на нее. Возможно, она согласится, но я за это не поручусь. Мною руководит истинная дружба к императору Наполеону, и мои слова должны его удовлетворить. Этот уклончивый ответ не отнимает надежды у прославленного претендента и предоставляет Александру отсрочку для подготовки обоснованного отказа. Вернувшись в Петербург, он поспешно обручает Екатерину с мелким немецким князьком, герцогом Ольденбургским. «Его внешность мало привлекательна», — пишет Елизавета матери, — «и даже неприятна. Не думаю, чтобы ему удалось внушить любовь, но великая княжна Екатерина уверяет, что ей нужен именно такой муж, а внешности она значения не придает». Однако, не получив руки Екатерины, корсиканский людоед переключается на ее младшую сестру Анну, которой еще нет 15 лет. Александр, испуганный подобной настойчивостью, обращается за советом к матери. Раз уж Наполеону взбрела в голову такая мысль, то он предпримет соответствующие шаги. Что отвечать? Мария Федоровна трезво оценивает ситуацию и пишет дочери Екатерине. «Я сказала Александру, что, однажды избегнув этого несчастья, мы должны предотвратить его и на этот раз. Предположим, что мы согласились на этот союз, и посмотрим, какие выгоды он принесет государству. Они таковы. Первое. Надежда на длительный мир с Францией. А каковы последствия отказа? Второе. Отказ озлобит Наполеона. Его недовольство нами, его ярость против нас возрастут. Он использует отказ как предлог для нападения. Наш народ, осведомленный самим Наполеоном о его брачных предложениях, в случае согласия, избавивших бы нас от бедствий войны, обвинит в этих бедствиях императора и меня и осудит нас. Третье. А бедняжке Аннет придется стать жертвой, обреченной на заклание во имя блага государства. Ибо какой будет жизнь этого несчастного ребенка, отданного преступнику, для которого нет ничего святого, и который ни перед чем не останавливается, потому что он не верует в Бога? Что она увидит, что услышит в этой школе злодейства и порока? Кто от всех этих мыслей меня бросает в дрожь? На одной чаше весов государства, на другой — мое дитя, а между ними Александр, наш государь, на которого падут все последствия отказа. Мне ли, матери Аннет, стать причиной его несчастий? Если этот человек умрет, будучи супругом Анны, его вдова подвергнется всем ужасам смут, которые вызовет его смерть. Ибо разве можно предположить, что будет признана династия Бонапартов? Мы долго обсуждали, какой ответ дать Калинкуру, и остановились на следующем. Моя дочь слишком юна и еще не сформировалась окончательно. После последнего семейного совета Калинкуру передано, что великая княжна Анна, ввиду ее крайней молодости, не может быть отдана в супруги 40-летнему императору французов. Но во избежание разрыва между двумя дворами проект этого союза будет снова благосклонно рассмотрен Россией через несколько лет, когда маленькая Анна достигнет брачного возраста. Наполеон счел эти притворные извинения унизительными, тем более что в январе 1809 года по случаю бракосочетания великой княжны Екатерины король и королева Пруссии были приняты в Петербурге с исключительным блеском. Таков ответ русского императора на празднество, устроенное Наполеоном в Эрфурте. На балу у княгини Долгорукой раздосадованный Калинкур бросает: «В этом визите нет никакой тайны. Королева Пруссии приехала спать с императором Александром». Словечко подхватывают все петербургские гостиные. Большинство наблюдателей не верят этой клевете, но всех изумляет чрезмерная роскошь подарков, приготовленных для королевы Луизы в ее покоях в Михайловском замке. Золотой туалетный прибор, персидские и турецкие шали, дюжина расшитых жемчугом придворных туалетов, редкой красоты бриллианты. Несомненно, Александр хотел пополнить оскудневший гардероб этой многострадальной королевы, потерявшей все после разгрома своей родины. От пережитых невзгод красота молодой женщины несколько поблекла. Жозеф де Местер пишет о ней. Ее часто сравнивали с царствующей императрицей. Королева, быть может, прекраснейшая из женщин, но царица прекраснейшая из императриц. Сама Елизавета пишет матери: «Королева бесспорно красивая женщина, но ей не следует больше полнеть. Она в начале беременности и чувствует себя плохо. Глаза ее потухли». А королева Луиза заносит в свой дневник: «8 января 1809 года. Бессонная ночь. Я больна. Боюсь, я беременна. Я очень страдаю. И на меня страшно смотреть. 10 января. Не спала всю ночь. Лихорадила, болят зубы, тошнит. 12 января. Смертельно устала. Если так пойдет дальше, меня похоронят на Александро-Невском кладбище. 13 января. Устала, как собака. 16 января. В театре Эрмитажа мадемуазель Жорж божественно прекрасна. Весь вечер лихорадила. 20 января. Сильная простуда». Несмотря на поблекшие черты, потухшие глаза, дурное самочувствие, королева Луиза стоически не пропускает ни одного празднества, стараясь поддержать свою славу первой красавицы Европы. Ею восхищаются, удивляются смелости ее декольте, но Александр остается нечувствительным к этой провоцирующей плоти. Он как будто бы избегает полусентиментальных, полуполитических бесед с этой неугомонной кокеткой. На одном из приемов она появляется с сильно обнаженными плечами и грудью, усыпанная точно священная рака бриллиантами, и оказывается рядом с Марией Нарышкиной, которую, по слухам, царь вот-вот оставит. На Марии Нарышкиной, как всегда, простое белое платье и единственное украшение — веточка незабудки в черных, как смоль, волосах. Александр окидывает обеих взглядом, сравнивает и улыбается фаворитке. Луиза едва слышно произносит: «Ухожу, как пришла. Мое царство в ином мире». В прощальном письме она пишет царю: «Я вас мысленно обнимаю и прошу вас верить, что и в жизни, и в смерти я ваш преданный друг. Все было великолепно в Петербурге, только я слишком редко видела вас».